Глава 17. Дружеская. В конце сентября объявился Марк. Позвонил, когда Василиса пришла из школы. Оказывается, Марк потерял в метро телефон, а там все контакты. И пароли от соцсетей, и почты, и телефоны. Он наизусть знал только номер отца и свой. Пока телефон с новой симкой добыл, пока контакты восстановил. Ждал начала школы, чтобы узнать у Гриба. А Грибанов в лагерь укатил, только к 20 сентября вернулся. Марк к нему, Грибанов номер не знает, позвонил Святке. Она номер Василисы скинула, олухами их обозвала. Так все и было, а Васька и напридумывала разного. С Марком они 2 часа проговорили. Васька про бронхит рассказала, про учебу. Марк про тренировки, новый тренер у него вредный. А про учебу что говорить, неинтересно. Сверили расписание и выяснили, что по вторникам и пятницам у обоих 6 уроков, можно гулять. А тренировки в разное время в разных школах. «А ты сейчас занята?» — неожиданно спросил Марк. «В библиотеку надо книжки сдать». «А где твоя библиотека?» — бесхитростно поинтересовался Марк. «Молодежная, 17, в остановке от меня. А что?» «Через час буду. Жди на выходе». «Ладно». Никогда еще Васька не бежала с такой радостью в библиотеку. Так торопилась, что чуть не забыла книги. Но новое платье надеть не забыла. И сережки красивые, и шарфик летящий, как сама Василиса. Ну, про шапку и свитер не забыла бабушка, она никогда не забывает. Василиса спорить не стала, натянула шапку, книги взяла и бегом. В библиотеку прибежала, книги сдала и села ждать. Потом просмотрела телефонные вызовы и поняла, что через час — это долго, лишь 20 минут прошло. И пошла книги выбирать среди новинок. Набрала книг, на абонемент отнесла, формуляры вытащила. Еще 10 минут. Осталось около 30. Чем заняться? А чем в библиотеке заниматься? Конечно, читать. Взяла книжку, первую попавшуюся, села на диванчик, открыла и увлеклась. Фэнтези. Главная героиня, сирота, узнает, что является наследницей далекого королевства. Но правящий король не собирается отдавать наследство. Не нравится ему героиня. Мала, говорит, скипетром размахивать, еще уронишь. Иди, сказал, не знаю куда, принеси мне волшебный кристалл. Принесешь, может, и уступлю теплое местечко. А на кристалл желающих целая очередь выстроилась. И тут... В общем, Василиса зачиталась. Чувствует, кто-то ее за рукав дергает и знакомым голосом говорит. «Девушка, библиотека закрывается». Василиса глаза подняла, а это Марк. Как удачно получилось. И платье, и сережки. Всю красоту увидел. Улыбается. Ждал вроде недолго. Догадался, что Васька еще внутри. Василиса только когда Марка увидела, поняла, как сильно соскучилась. 2 месяца не виделись. Болтали, смеялись, пока им библиотекарь замечаний не сделала. Шепотом не наговориться, взяли книги и пошли в парк. Гуляли по парку. Романтично? Васька с молодым человеком, как взрослая. По аллеям собаки бегают, хозяев тренируют, малышей в колясках мамы катают. И они с Марком листьями шуршат. Воздух пряный, осенний, вкусный. Дыши, не надышишься. Листья разные-разные. И узенькие, маленькие, ярко-желтые, и крупные, кленовые, пунцовые, и коричневые, свернувшиеся хрупким корабликом. А шуршат одинаково. Они по парку целый час гуляли, пока носы и щеки не замерзли. Марк книжки носил, прям как рыцарь. Они тяжелые, между прочим. И руку левую Васькину грел, правую Василиса в карман засунула, поглубже. Предлагал в кафе зайти погреться, но Васька отказалась. Боялась, что бабушка будет волноваться, что ее долго нет. Марк вздохнул и пошел Ваську провожать. По дороге домой Василиса рассказала о школе, о том, что чувствует себя там чужой. Марк ответил, что нужно время, чтобы привыкнуть к новым порядкам. Пообещал, что жизнь наладится. Сказал, что поговорит с Грибом, и они обязательно встретятся вчетвером. Марк, Васька, Святка и Гриб полным составом. И прибавил, загадочно понизив голос. «Помнишь, миру угрожает шоколад. Одна надежда на наше тайное общество». Что могут сделать 4 школьника против шоколадного беспредела? Вы удивитесь, когда узнаете. «Значит, еще повоюем?» — в тон ему спросила Василиса. «Конечно! Человечество верит в бесстрашных друзей, истребителей шоколада. Особенно не повезет молочному. Правда, Васька?» Васька поднималась в лифте на свой 8-й этаж и улыбалась. «Умеет Марк смешить?»